Глава 30. «Молли! Фрэнк вернулся?» – прокричала, стоило мне только вернуться в особняк. «Нет, ваша светлость», – ответила за нее Ронда, выглянув из кухни. А Молли прошла проведать Луи. «Хорошо, надеюсь, ему лучше. Госпожа, ужинать будете?» «Да, конечно, полагаю, Фрэнка ждать нет смысла», – проговорила, обеспокоенно взглянув в окно. На улице темнело быстро, а братец с помощниками задерживался. Надеюсь, с ними ничего не случилось. «Госпожа, вы вернулись!» – обрадованно воскликнула Молли, влетая в дом. «Я Луи проведать ходила, а его нет». «Как нет? Тоби?» «Говорил, голова кружится и денек отлежаться надо». Неопределенно пожал плечами парнишка, с недоумением поглядывая на Молли. «Нет его, я везде проверила и покричала». «Ладно, не мог же он далеко уйти», – задумчиво протянула, а интуиция вопила громогласной сиреной, что не просто он ошивался у лысой горы, а теперь из сторожевого домика исчез. «В столовую подать», – прервала мои тягостные размышления Ронда, замерев с подносом в руках. «Нет, в комнату неси, там ужинать буду. И Тоби отнеси заготовки в мастерскую и Берти отдай». «Как прикажете, ваша светлость». В комнате, оставшись одна, наскоро запихнув в себя ужин, не потому что хотелось, а потому что надо, я невидящим взором уставилась в книгу законов Ламбергии, пытаясь вникнуть, что в ней написано. Но мысли то и дело возвращались к Фрэнку, Кейну, Джеку и остальным. До Лысой горы несколько часов езды верхом и полчаса пешком, а так как мужчины отправились еще до рассвета, то должны давно вернуться в особняк. «Надеюсь, с ними ничего не случилось», – пробормотала, возвращая свод законов на стол. Осознав, что сегодня мне не удастся вычитать из строчки, отправилась в ванную комнату. Но дикий визг Молли и, судя по звонкому звуку, разбившаяся посуда, заставили меня резко повернуть к выходу. С лестницы я буквально скатилась, спеша на испуганное всхлипывание служанки и громкие причитания Ронды. «Что? Что случилось?» – рявкнула я, расталкивая Берту, Тоби и Молли. Оторопела уставилась на окровавленных мужчин. Фрэнк, Кейн и Бен, изнуренные с бледными лицами, едва держались на ногах. Не знаю как, но Джек с трудом удерживал одновременно троих израненных мужчин за спины, не позволяя им рухнуть на пол. «Эмма!» – прохрипел Фрэнк, заваливаясь на бок. Если бы не Джек, братик точно бы завалился на пол. Бен еще держался, но было видно, как ему тяжело это дается. А Кейн, сжав челюсть, сделал шаг вперед и сунул мне в руку кольцо со сверкающим в нем алым камнем. «Тоби, Ронда, подхватите Бена, несите его в комнату к Молли. Берта, прекрати визжать, помоги Джеку отвезти Кейна в его покое». Быстро принялась раздавать указания, чувствуя, как сердце заходится от страха и беспокойства за мужчин. «Фрэнк, ты как? Доберешься до комнаты? Молли, помогай!» «Да», – прохрипел братик, взглянув на меня осоловелым взглядом. Судя по количеству крови на одежде мужчин, они ее потеряли немало и стоит поспешить с перевязкой. А еще узнать, где Стин. Надеюсь, он жив и здоров, а также вызвать лекаря. Боюсь, моих скромных знаний здесь будет недостаточно. «Ну что стоим? Быстро по комнатам!» Рявкнула на застывших горе помощников. Первая отправилась к лестнице. Вскоре раненые лежали на постелях. Ронду отправила готовить кипяченую воду и чистые лоскуты на перевязку. Девчонкам поручила снять с Кейна и Бена окровавленную одежду. Сама же, стаскивая с пребывающего в беспамятстве брата одежду, приступила к допросу. «Джек, ты как?» «В порядке, ваша светлость, кровь не моя. Я ждал у лошадей, когда услышал взрыв». «Взрыв?» – потрясенно воскликнула, разрезая рукав рубашки. С ужасом смотрела на кровоточащие порезы на плече и груди брата. «Да, аж гора затряслась», – кивнул Джек, чуть приподнимая Фрэнка, чтобы я смогла осмотреть его спину. «А Стин где?» Его не зацепило, только плечо чиркнуло. Он отправился в Ансетию за помощью и лекарем. «Отлично». С облегчением выдохнула, стягивая брюки с Фрэнка. Судорожно всхлипнула, увидев рваную рану на бедре. «Господи, эту зашивать придется. Джек, помоги снять, а я узнаю, как остальные». «Фрэнка хорошо потрепали, Бену получше, а вот Кейну больше всех досталось», – Стин рассказал. Быстро отрапортовал Джек, снимая ботинок с друга. «Ясно», – кивнула, рванув из комнаты, закричав на весь дом. «Ронда, где кипяченая вода? Нити шелковые, иглу и простынь чистую для перевязки неси». «Вода есть, сейчас остальное приготовлю», – отозвалась женщина с первого этажа. «Сначала воду и тряпки чистые, раны промыть надо». «Настой у меня кровоостанавливающий есть». «Неси», – Прокричав все это, я, не мешкая, больше устремилась к Кейну, которому, со слов Джека, больше всех досталось. Мужчина уже был почти раздет. Молли, застывшая изваянием у распростертого окровавленного тела, рыдала. Я же, бегло осмотрев мужчину, цыкнув на страдалицу, не ко времени причитавшую, отметила, что рана на груди у Кейна действительно выглядела устрашающе. Мужчина хрипло дышал, лоб покрылся испариной, а раны продолжали кровоточить. Не ведаю, как они смогли добраться до особняка и даже поднялись на второй этаж. Сейчас же Кейн и Фрэнк находились в беспамятстве. «Молли, бегом на кухню, неси сюда воду и ткань. Я к Бену гляну, как он». «Хорошо, госпожа», – пискнула девушка, метнувшись к двери. «Тоби заходил, говорит, Луи так и нет». «Ох, этого мне еще не хватало», – пробормотала я. «Скажи, пусть окрестность осмотрит. Может, плохо стало и лежит теперь под кустом». «Угу», – кивнула девушка, прежде чем скрыться за дверью. Я тут же отправилась следом за ней, спустилась на первый этаж, фурией ворвалась в комнату Молли, где постановая лежал Бен, а вокруг него хлопотала Берта. «Ты как?» – обеспокоенно осмотрела мужчину, с которого тоже сняли одежду. Но этому действительно повезло чуть больше. Несколько порезов на руке, грудь будто исколота чем-то, ноги были целы. «Живой, госпожа!» – просипел Бен. «Как Фрэнки? Если бы не он, меня бы эта падла порезала!» «Это не взрыв?» «Взрыв. Но сначала были разбойники», – пробормотал Бен, чуть помолчав, продолжил. «Луи, если бы не он, мы бы справились». «Луи?» – переспросила, ощущая себя отстраненной. Кажется, голова от огромного количества мыслей и забот сейчас туго соображала. «Наш Луи?» «Да, он с ними заодно был. Сзади на нас напал», – сердито выговорил мужчина, зашипев от боли, когда Берта притронулась к его кровоточащей ране. Кейн Фрэнки прикрыл, отразив удар. «Ясно. После расскажешь. Береги силы». Кивнула, тут же обращаясь к Берте. «Воды горячей возьми. Кровоостанавливающую настойку у матери прихвати и повязки. Знаешь, поди, как управляться». «Да, ваша светлость». «Отлично». Пробормотала, рванув назад на второй этаж. Там уже вовсю шла работа. Джек обмывал Фрэнка. Молли обтирала Кейна. Оба мужчины так и не пришли в себя. Ждать, когда вернется Стин с лекарем, нет смысла. Поэтому, сжав зубы, так что, казалось, зубы раскрошатся, и я приступила к шитью. Стягивая рваные, тщательно промытые края раны на брате, я очень надеялась, что делаю все верно. Все же не приходилось мне таким заниматься. Руки давно дрожали, голова не соображала. Действуя как робот, я просто пыталась помочь. Управившись с самой большой и, на мой взгляд, самой опасной раной, я устремилась к Кейну, мысленно радуясь и одновременно беспокоясь, что мужчина находился все еще без сознания, и зашивать рану будет легче. Длинный порез на широкой, чуть загорелой груди мужчины выглядел жутко. Он, не прекращая, кровоточил, отчего игла в пальцах скользила. От запаха крови давно мутило. Но я заставила себя доделать непростую работу. И только сделав последний шовчик, я услышала долгожданные вести. «Лекарь прибыл!» «Чуть-чуть бы раньше!» Устало пробормотала, осматривая дело рук своих. Распорядилась. «Молли, веди его сюда!»